Потому что, ну что, ну Гамлет. Кто скажет, что это плохая роль? Может быть, кто-то и скажет. Или Чацкий. Гениальная пьеса. Но у тебя возникают уже другие вопросы. Не просто, что ты получил эту роль, а как? Как вы встретитесь с этим персонажем? Что начнется в тебе? Поэтому вот, может быть, это такое затишье перед передвижением. И вот, может быть, это затишье и испугнуло удачу. Я так иногда об этом думаю, когда Гамлет не состоялся и Чацкий тоже не состоялся. И думаю, а может быть, если бы я очень этого захотел и стал подпрыгивать до потолка и пробивать им стену или потолок, или крышу, может быть, вот эта моя энергия, она бы сдвинула сомнения каких-то людей, она бы подтолкнула. Но я внутренне обрадовался, но реакция была другой. И я иногда думаю, если это не состоялось, может быть, я в чем-то и повинен в том, что это не состоялось. Вот это мое спокойствие, видимое спокойствие, может быть, оно, ах, провидение мне дало шанс и смотрело за мной, как я на это отреагирую. Я отреагировал вроде бы спокойно. А, вы отреагировали спокойно, ну, значит, давайте мы этот приказик снимем. И когда этот приказ сняли, тоже такое же спокойствие. Потому что я повторяю, я неспокойный человек.